Гуру, чем меньше знает о вас другое сознание, тем меньше зацепок. Ошибка заключалась в том, что слишком раскрылись, а в открытое сердце удары чувствительны необычайно. Значит, надо закрыться, и надо силы, устремленные к другому сознанию, вернуть обратно, врата затворив. Открывать свое сердце без меры можно лишь тем, кто испытан. Сейчас испытуются ваши друзья, и вы дайте им проявиться, чтобы лучше увидеть их сущность. Такова уж ваша судьба, что никто из к вам приходящих не в силах не выявиться до конца. Каждый должен выявить себя полностью и выявить пригодность свою. Вы уже знаете это, потому ничему не удивляйтесь и зорко смотрите, ибо цель ваша – познать человека.